естественно, труп, лишь точнее говоря, естественно, труп лежит. И тогда отец Василий в ужасе бросается из этой церкви и бежит так, что через несколько десятков метров его сердце не выдерживает, он умирает разрыв сердца. Так кончается жизнь Василия Фивейского. Она потрясла действительно, произвела колоссальное, потрясающее впечатление на тогдашнее русское общество. Но вот здесь сразу начинаются разные смысловые нюансы. Написана она очень сильно. Если речь идет о конкретном случае, то, в общем-то, проблем никаких нет. Действительно, сильно написано. Но вот если вопрос заходит об авторском отношении к написанному, сразу начинаются известные «но». Но. Все дело в том, что Андреев так представляет дело с одной стороны, по крайней мере, если мы посмотрим на пафос рассказа, будто бы отец Василий прав, безусловно, абсолютно и полно. По сути дела, ведь рассказ Андреева имеет анти-йововский финал. Йов примиряется с Богом в ужасе, а Василий Фивейский утрачивает веру. Но все дело в том, что правоты-то отца Василия, даже с точки зрения чисто прагматических, практических и лицеев, если вдуматься в то, что рассказал нам Андреев, а ведь выстраивал сюжет тоже Андреев, мы отнюдь не находим. Даже с вульгарной точки зрения, даже с точки зрения юридической, весь пафос рассказа разбивается одним очень простым вопросом. А что же тебе, отец Василий, мешало служить так, как ты служил после всех несчастий, еще до этих несчастий? Тогда нет вообще никаких проблем. Ты служил плохо, ты нарушил данную тебе присягу, данную тебе священническую власть вязать и разрешать. Ты сам был недостоин во многом, именно как рядовой, много нагрешивший человек, буднично нагрешивший, но все-таки, как, поскольку ты поп, с тебя и спрос. Кому много дадено, то с того много и спросится. Вот тебе и все, и вышло. Это логический вывод из того, о чем рассказывает Андрей. И не нужно тогда обвинять Бога в несправедливости. Случай Йова гораздо более страшный. Там неоднократно подчеркивается абсолютная праведность Йова. Об абсолютной праведности отца Василия, по крайней мере, до несчастий, свалившихся на него, мы говорить не можем. Тогда получается, даже с юридической, даже с католической точки зрения, все абсолютно верно. Человек нагрешил, получил воздаяние за грехи, потом раскаялся. Почему он в конце раскаивания еще требует каких-то особых привилегий себе, не совсем ясно. И поэтому-то, кстати, один из рецензентов, один из самых умных рецензентов, Бухов, протоиерей, он ведь писал, что отец Василий кричит «чудо, чудо», когда, в общем-то, нормальному, даже не попу, а религиозному человеку нужно кричать «каюсь, каюсь, Господи», правду. Но это, если мы встанем на точку зрения строгого юридизма, если же мы встанем на точку зрения православной теодицеи, то дело кажется еще страшнее. Дело тогда упрется вообще в саму проблематику чуда. Я, чтобы вы поняли, о чем идет речь, вспоминаю странный разговор, который у меня вышел с одной очень милой девочкой, студенткой, которая писала любопытную работу о Антихристе в русской литературе и, в общем, живо интересовалась всеми религиозными, религиозно-философскими аспектами. И вот ей кто-то сказал, что, по-моему, то ли в монастыре на Карповке у нас, то ли на подворье Валаама, недалеко от монастыря, недалеко от Нарвских ворот, знаете, наверное, да? Эти церкви. По-моему, там просветлилась икона. То есть произошло явное чудо. Темная икона вдруг заиграла всеми первоначально присущими ей красками. скажем так, нехорошо так говорить, но все-таки чудо классическое и очень любимое православным сознанием. Человек воспламенился, пошел туда, и потом с горечью мне рассказывал: вот я 2 часа простояла перед этой иконой, а она так и не просветлилась. Вот как была темная, так и осталась. Вот человек, значит, был очень расстроен. Более того, знаете, всегда, когда наш брат, современный российский интеллигент, расстраивается, он готов делать самые широковещательные выводы. Ну и отсюда там не говорилось, но подразумевался вывод, что, дескать, и враги, и это все. Вот почему так вот? Все приходят, перед ними просветляются. Как я не приду, передо мной ничего и не просветляется. Вот. И я помню, совершенно случайно, как-то так вот в голову пришло, задал ей вопрос. Слушайте, а что бы было, если бы она просветлилась? Вот представьте себе ситуацию. Значит, вы пришли, встали, она и открылась. И даже, скажем, круче. Вы пришли нежданно-негаданно, стоите с ожиданием того, что что-то такое произойдет, и вдруг какое-то такое чудо, которое уже откровенно не укладывается ни в какие рамки, и со 100% уверенностью доказывается, что, что вообще все истина, все правда. Лестница, ангелы сходят, все поют, я не знаю, все что угодно, представьте себе, что там икона, чего мелочиться. Вот вы это все увидели, созерцали, все завершилось, дальше ваши действия, если вы не умерли. Человек растерялся и сказал: знаете, как интересно все-таки, вот так вот. Познавательно. Как одно время любимый у нас говорит, познавательно. Понимаете, в чем дело? Чудо – вещь обоюдоострая. И та жажда чуда, которая, в общем, свойственна для католиков, для православной традиции, она в высшей степени чужда. Более того, читаешь Писание святых отцов и напарываешься на очень странное с нашей повседневной расхожей точки зрения высказывание. То есть, если вдруг тебе пригрезится какой-нибудь там ангел в момент молитвы, это плохо. Желательно, так сказать, как-то прекратить углубляться. Вообще ничего не нужно воображать. Желательно ограничиться высказыванием, переживанием. Как только начинается экстаз, сразу нужно из этого экстаза выходить. В служебнике есть поразительные вещи. Если во время литургии произошло чудо, действительно, вдруг вода и вино превратилось в кровь, а хлеб в плоть. Хорошо это или плохо? С православной точки зрения. Очень плохо. Это значит, что священник недостойный, и ему нужно каяться. Более того, там есть поразительные вещи, что даже если сам Господь явится к тебе и будет тебе что-то говорить, не верь ему. Потому что и сам князь тьмы принимает образ и ангела светла, и вплоть до образа Господа нашего Иисуса Христа.